Колыма почему-то отмечает особой любовью этот странный иудейский обряд. Год стал пребывать стихийной быстротой, как бывает на севере. Но именно на прибыли года свирепо заскучал колымский князь Викентий. Он покорил свое княжество, ушел от революции в эту полярную крепость, но он принес с собой ее бури в собственном неистовом сердце и готов был сказать: «А дальше?» Князья-завоеватели всегда продолжали покорять соседские области. Не идти ли на соседи? Но было до соседей далеко. К тому же чуваши и башкиры, пригревшись в Колыме, были не особенно склонны к дальнейшим покорениям. С быстротой и переимчивостью, свойственной народам СССР, они вошли в свою новую жизнь, семейную и даже трудовую. Обитали в захваченных домах, растили детей и старались произвести новых. Когда надо, ездили по дрова, даже рыбу ловили захваченными сетями и снастями. Льняная американка стала помогать Колыме. Исправленные снасти давали по рыбке, по другой. Правда, рыбу съедали солдаты, но кости и головы доставались горожанам и собакам. Высшие классы веселились. Авилов как-то зашел в танцкласс своей милой княгине. Она подошла к нему с разбега, оживленная, и предложила свою белую руку. И неизменно снисходительный к женам, Авилов не стал отказываться и прошелся с нею по зальчику в размеренном движении. Но это было, разумеется, совсем не танго и не джимми, а скорее медлительный и важный прадедовский гроссфатер. Исполнив две проходки, Авилов поклонился и отправился обратно домой. Он привык все делать сам. Так и теперь он спустился в подполье и правую дверь отомкнул своим собственным ключом. Здесь стояли бочонки с заветной жидкой валютою. Авилов нацедил из бочонка дорожную баклажку и вернулся к себе. Он запер свою горницу на ключ, поставил баклажку на стол, взял свой дорожный стакан, потом передумал и принес из ушата объемистый ковшик. До сих пор ни разу Авилов не пьянствовал. Он был отроду пьян своим собственным духом. Пьян и спокоен – самая опасная форма. Динамит не к чему поливать спиртом. Взрыв не нуждается в добавочном обжоге. Помимо того, Авилов мог пить не пьянее и бесконечно много. Легче было бы быка напоить. За стойкой в кабаке, где-нибудь на приисках аляскинских и ленских, он мерился с самыми злыми пьяницами и отходил от стойки последним, нисколько не утратив своего торжественного медлительного вида. Но на этот раз, на самом краю света, где небо сходится с землею и дальше идти некуда, Авилов почувствовал впервые потребность раздвинуть горизонт не взрывчатой бомбой, не бодливым тычком своей собственной упрямой головы, а искусственной силой, принесенной извне, мечтою, обольщением. Это обольщение должен был дать знакомый давно алкоголь. Ковшик другой. Авилов наливает свои порции и тянет жгучий спирт спокойно, методически, как лошадь тянет воду. Третий ковшик. «Я покажу тебе», — угрожает Авилов. «Кому? Духу ли бессильного пьянства или собственной дубовой голове?» Он чувствует жар во лбу, нагреваются шея и плечи, даже в ладонях какой-то прыгающий, покалывающий зной. Тело его словно затопили изнутри, из желудка. Уши приглушены ватой, мысли подернуты мягкой кисеей, покрыты воздушной пленкой. Еще один ковшик, четвертый. Неужели Авила вытянет целую четверть без всяких очевидных последствий? Плошка вспыхивает, загораясь белым ослепительным огнем. Это искусственный день, а, быть может, настоящий. Горница внезапно раздвинулась. Стены зеленеют, встали высоко, как прибрежные камни быки, и мягкие ковры колышатся, как волны, и чей-то голос, позабытый, знакомый, дорогой, кричит раздирающе: «Солнце, потопаю!» Эта оружейная дука тонет на реке. «Викентий Авилов, ты ее погубил, ты ее и выручи!» Стены раздвигаются шире, смыкаясь вдали горизонта. Колышутся ковры, как морские валы. Скамьи, табуреты — это острова, это плавучие льдины, разметанные бури. Низкий стол — это самая широкая льдина. На льдине стоит женщина, держится за древко гарпуна, дрожащего над снежной застругой. «Викеша, мой милый Викеша!» И голос все тот же, знакомый, забытый, дорогой. Женщина бросается вперед и словно летит над водной бездной. «Дука, погоди, держите ружейную дуку!» Из стены выплывает лицо, забытые, знакомые глаза, и тянутся хватающие руки. «Не пустю, не пустю!» Авила встряхивает руки призрака, как стряхнул когда-то живые руки женщины. Он не боится покойников, он не знает угрызений и злых воспоминаний. В слезах исчезают глаза, и стена словно зеркало. В ней отражаются собственные глаза Викентия Авилова. И зеркало это волшебное, молодящее, украшающее. Молодой, безбородый Авилов с упреком глядит на полковника. «Бросил нас, чертова морда, оставил нас мучиться!» И тянется опять рука, длинная, обличающая. «Уйди!» — кричит Авилов не своим голосом. «Эту мужскую угрожающую руку так легко не стряхнешь!» Она тянется к горлу Авилова, сжимает, мешает дышать. Авилов протягивает свою собственную крепкую десницу и хватает противника за горло. Они борются в буйном молчании, терзают и душат друг друга. Собственным своим двойником, собственной плотью и духом борется полковник Авилов не на живот, а на смерть.